Глава 21. Мозговой штурм затянулся допоздна. И дело не в том, что кто-то из нас не был вовлечен в процесс. Все из-за другого. Сложно придумать стратегию против команды с десятком аспектов на двоих и чернильным магом. Первой не выдержала яда. Свернувшись клубочком, девушка так и заснула в жестком кресле переговорки. Зато Антон отдувался за двоих. Раз за разом он предлагал новые и новые стратегии, но каждый раз его идеи разбивались о невероятный пул аспектов Кислицына и Калины. «Что если Фобос навесит на меня вампиризм, и мы обменяемся личностями?» — устало выдал он последнюю идею. «Ну, как тогда, фокус с масками?» «Думаю, они будут готовы», — покачал головой Фобос. «А если при этом Магнус нарисует еще клонов?» — не сдавался Ант. «На них они потратят свои скиллы и манну, а уж потом мы...» «Молния», — вновь закачал головой Семен. «Клоны Магнуса только пустышки. У них нет ни запаса здоровья, ни манны. А одеть их всех на сопротивление мы не можем. Калина поджарит их одной цепной молнией». «А если резина?» — наш танк выдал уж совсем бредовую идею. «Нарядить всех в гидрокостюмы. Если мы знаем, что они применят, то можно...» «Нет», — покачал головой я. «Ты себя со стороны слышишь? Вместо молнии дубликат врубит свою горелку, и тогда наши копии вспыхнут, как покрышки на Майдане». «Ну тогда мои полномочия — все», — развел руками Антон. Как бы ни хотелось это признавать, но предсказание Гомера начинало сбываться. Отсутствие каких-либо идей, противодействия и понимание того, что Саша знает все наши фокусы, повышало наши шансы на проигрыш. А проигрыш равен вылету из турнира. И дело даже не в огромном призе, клановом источнике, который превратит мой дом в неприступную крепость. Дело в дубликате. Турнир — это, наверное, единственный шанс убить копию ренегата. И если мы завтра проиграем, то второго шанса поквитаться с Сашей может не представиться. «Ладно, уже первый час. Я домой», — поднялся со своего кресла Фобос. Поймав мой неодобрительный взгляд, он пояснил. «У тебя нет детей, а у меня их семеро, братьев и сестер. Время уже первый час. А мне еще нужно проверить домашнее задание, как собраны портфели, и проконтролировать, что все лягут спать. До завтра». С этими словами вивисектор покинул переговорку. Антон подхватил яду и бережно, словно дочь диакона была маленьким котенком, перенес ее на диван. «Не смотри на меня так», — ухмыльнулся Антоха. «Яда спит, значит, я тоже ночую здесь». Я кивнул, понимая, что здоровяк прав. Время действительно уже перевалило за полночь. Даже если мы просидим здесь до утра, то велик шанс, что вместо хорошего рисунка боя мы заработаем только дебаф недосыпа. «Устраивайтесь. В шкафу есть плед на подобный случай». «А ты?» — не забыл про меня, друг. «А я пойду в общий зал для персонала. Там тоже есть мягкий диван и подушка с пледом». Пробуждение прошло, как бы это помягче сказать, необычно. Звуки шагов и негромкие перешептывания не разогнали мой сон. Зато это сделала не в меру громкая кофемашина. Разлепив глаза, я увидел, что уютный диванчик, который был выбран мной в качестве места для ночлега, находится посреди зоны отдыха работников. Без малого сотня клерков перемещалась по кухне украдкой, поглядывая в мою сторону. Их удивление можно было понять. Глава клана, сам чернильный маг и их самый главный начальник, точно ночной сторож, развалился среди кафетерия. Наверняка этот момент станет главной темой пересудов в ближайшую неделю. И от чего-то из-за этого на меня накатила злость. «Время 8:15», — взглянув на часы, прорычал я. «Рабочий день только начался. А у вас уже перерыв?» Народ затих. А я подумал о том, что жесткий, как подошва кирзового сапога, Виктор, покойся его душа с миром, никогда бы не допустил подобного. «Минус половина премии у каждого, кто решил, что с приходом нового начальства можно забить на работу». С этими словами я сбросил одеяло и двинулся в общий туалет, чтобы умыться. Времени было немного, поэтому пришлось, извините, срать и бриться одновременно. Благо, хоть с расходниками проблем не возникло. Нарисовав бритву, полотенце и зубную щетку, я покончил с гигиеническими процедурами, отписался ребятам в общий чат. Увы, в сети нашлась только Алиса и Настя. Моя маленькая вендорша отчиталась о вчерашнем мероприятии и получила указание на штрафные санкции для сотрудников офиса. Моя фигуристая целительница сообщила, что все это неправильно. Под «все это неправильно» она имела в виду наш с Сашей поединок. Причем миролюбивая внучка самой смерти дошла до того, что решила отменить бой и поговорить с Сашей. Пацифистка, блин. Да, накрученный Лилит дубликат даже слушать ее не будет. А уж после той казни, которую Саша совершил с Ярым, и я не пойду на мировую. Звонок на горячую линию, о, боже, какой мужчина, и под удивленными взглядами работников прямо там, в туалете, возник портал на арену. Трибуны только заполнялись, и толпа журналистов уже вылавливала участников турнира. Увы, их внимание не обошло и меня. Каково же было удивление, когда от разъяренной толпы с микрофонами и камерами меня спас Ярый. «Макс?» — удивился я, увидев стального орка. Причем удивление было вызвано не появлением выбывшего из турнира ученика Академии Седовых. Все дело в форме. «Ты чего так вырядился?» — ухмыльнулся я, хлопнув его по мундиру. Новый мундир старого друга отличался от парадно-выходной формы или смокинга. Вот только понимание, что он мне напоминает, пришло позже его слов. «Меня в М3 пригласили», — располагающе улыбнулся Макс. «Сразу после того, как я выбыл из турнира, в раздевалку пришел сам Семецкий и предложил должность». Несмотря на клыкастую морду и смешные маленькие очки, я заметил, как старый друг горд новым назначением. «Ни хрена себе!» — искренне удивился я. «Поздравляю! И это...» «Ты про дубликата!» — правильно истолковал он мое смущение. «Извини», — искренне произнес я. «Не бери в голову. Я прекрасно понимаю, что хоть вы похожи, но Саша и ты, Магнус, разные личности». А вот тут молодой комиссар М3 немного ошибся. Саша является гранью моей сущности, и отчасти я тоже виноват в том, что произошло вчера на арене. Но вслух этого я произносить не стал. Дорогу до самой раздевалки мы прошли молча, и лишь упершись в дверь, Макс произнес: «Вот», — указал он на дверь. Хоть в этом не было никакой нужды, данная раздевалка была закреплена за нами с самого начала турнира. «И это, Магнус», — немного замешкался он, — «то, как поступил твой дубликат, это неправильно. Отделай его за меня». Из-за подкатившего к горлу кома ответить нормально не получилось, и я просто кивнул. Но стоило войти в раздевалку, как смурное настроение и мандраж перед боем исчезли. Их развеял бросившийся на шею горячий и пахнущий ландышами шторм. «Магнус!» Восторженный женский визг заставил меня присесть от неожиданности, но даже так увернуться от объятий пуговки не получилось. Лицо и шею атаковали горячие губы девушки, а из-за разницы в уровнях от ее объятий затрещали ребра. «Ты не представляешь, что ты для меня сделал!» Ослабив хватку, заливалась восторженная... «Вампирша?» «Нет, больше не вампирша. Вместе с преображением пуговка избавилась не только от своей саркастической манеры поведения, но и сбросила готический образ. Теперь передо мной стояла просто милая девушка с затянутыми в конский хвост волосами и румянцем на щеках. «Всего лишь помог тебе вновь стать человеком», — пожал плечами я. «Вот именно!» — ткнула она меня пальцем в грудь. «Ты не представляешь, какое счастье чувствовать запахи и не ощущать привкус тлена! Чувствовать, как от одних мыслей колотится сердце и...» Тут она осеклась и покраснела еще больше. Удивительно, но несмотря на то, что в раздевалке присутствовала еще и Катя с Алисой, ни одна из них не осадила эмоциональный порыв Эммы. «Всем привет!» — устало буркнул вошедший в раздевалку Фобос. Причем парень никак не отметил преображение пуговки. По залегшим под глазами синякам я понял, что домашние дела не дали ему выспаться. И я ведь знал, что для братьев и сестер Сема теперь за маму и за папу, да еще и прибавление Виталы и Рыжего. Надо было отпустить его пораньше, а я... «Посмотри на меня», — закружилась на месте пуговка. «Ничего не замечаешь?» «Поздравляю», — выдавил из себя улыбку Фобос. «Как на это отреагировал Зил?» «Он еще ничего не знает», — подмигнула пуговка. Коварно так подмигнула. Явно посмотрела приемы флирта у змеяды. Но я не мог ее в этом винить. После нескольких лет заточения в теле фригидной вампирши гормоны вскружили Эмми голову. «Что-нибудь придумали?» — перешел Фобос к главной теме вопроса. Я отрицательно помотал головой. Антон тоже. Единственным, кто придумал хоть что-то, оказалась змеяда. «Вы же помните, что нужно драться на короткой дистанции?» Ант и Фобос синхронно кивнули. А вот я удивился. «С чего бы это?» «В смысле?» — не поняла меня Яда. «Ну, с Антом и Фобосом понятно. Но я ведь маг. От меня мало проку в сшибке на кулаках». «Саша и те двое тоже маги», — Поняв, в чем причина моего удивления, подмигнула она. «У них целая команда интовиков. А у тебя еще и аквила с чудо-ножичком. Смекаешь?» Я кивнул, признавая ее правоту. «Если нам удастся сократить дистанцию и перевести бой в ближний контакт, у команды Саши нет шансов. Это понимал я. Однако, это же наверняка знал и Саша. Не думаю, что он такой идиот и не подготовился. Да и бой с командой Ярова показал, что так просто сблизиться нам не дадут. От воспоминаний о том, как цельнометаллический орк плавится в пламени хаотического огня, меня передернуло. На ум сразу пришли слова Гомера и его пророчество «Ты погибнешь». Так Каин перевел с древнегреческого слова, изменяющего реальность поэта. «У меня плохое предчувствие», — обратился я ко всем сразу. В раздевалке повисла гнетущая тишина. «Хочешь сказать, ты не уверен? Ты ведь к этому шел?» — вдруг взъярилась Эмма. «И на турнир пришел не ради протекции от Атропоса, а за головой дубликата. А сейчас, когда ты в шаге от того, чтобы поставить дубликата на место, вдруг заявляешь, что не уверен? Да продвигая тебя, я вложила не только деньги, но и свою репутацию. Где твои яйца?» Даже сменив вампирскую ипостась, Пуговка осталась тем же жестким и бескомпромиссным бойцом, к которому я привык. «От своих слов и от целей, поставленных на турнир, я не отказываюсь. Мы будем биться до конца. Вот только у Антона легендарный щит. А у меня аквила и гремлинский нож. Эти вещи нельзя оценить ни деньгами, ни опытом. Потому я предлагаю оставить их здесь». «Тогда наши шансы на выигрыш существенно», — негромко произнес Фобос. «В отличие от нас с Антоном, у него не было уникальной брони или оружия». И в этот момент хлопнула дверь. На пороге появилась Настя. Фигуристая внучка самой богини дрожала, по ее щекам струились черные дорожки, потекшие от слез туши. «Он!» — дрожащим подбородком начала она. «Саша!» И тут я все понял. Этот ублюдок не просто отверг предложение о перемирии. Дубликат опустился настолько, что растоптал и унизил мою целительницу. Дракон холодной ярости зашевелился в груди. Страх проиграть? Боязнь потерять артефакты? Холодный расчет своих шансов? Все это исчезло, сменившись на мрачную решимость и желание растоптать того, кого я же и создал. Золотые глаза вспыхнули помимо моей воли. «Забудьте о том, что я только что сказал!» Обняв все еще всхлипывающую Настю, произнес я. «Война значит война. Забудьте про кодекс чести и правила. Полное вооружение, максимальные бафы и никакой пощады предателю!» Фобос хищно улыбнулся, впервые за утро проявив эмоции. «Ну, наконец-то! А то я уж думал, что ты реально струсил!» С демоническим отблеском в глазах произнес он. «А теперь в бой!» «Невозможный! Просто невообразимый поединок! Два чернильных мага!» — кричал в микрофон комментатор, заводя толпу. «Ермолов против Ермолова! Магнус против Александра! Первый — наследник великого, но утратившего силу рода! Второй — его полный клон, который осознал себя и воспротивился своему деспотичному создателю!» «Дубликат!» — процедил я сквозь зубы. «Это дубликат, он не моя копия, а часть». Впрочем, мои поправки ведущего никто не услышал. Да и как, когда ревущие от нагнетаемого саспенса трибуны желали только одного — бойни, и я был готов ее предоставить. Еще раз проверить снаряжение. Перед тем, как подняться на арену, велел я друзьям и сам сделал то же самое. Слева на бедре походная чернильница. Еще одна на поясе за спиной. На теле под боевой формой в цветах клана — живая броня, ножны на бедре оттягивали нож гремлинской работы. А если уж дела пойдут совсем плохо, на шее притаился медальон черного солнца. «Все готовы?» — произнес я под стихающую музыку. «Ага», — с мрачной решимостью ответил Антоха. «С Богом!» — поцеловал крестик Фобос. С последней встречи Саша сильно изменился. И дело даже не в форме, пошитой на английский манер. Взгляд... Из него исчезла наивная доброта. Жесткие колючие глаза обожгли меня взглядом. Его напарники же, наоборот, источали равнодушие и даже скуку. Глаза Ньорда не обмануть. Им действительно было все равно, с кем драться. И это было странно. Молодость тщеславна, и бояричи хоть как-то должны были отреагировать на заполненные фанатами трибуны, помахать рукой или хотя бы отпустить воздушный поцелуй в сторону женской аудитории. Но нет. Калина и Кислицын выглядели как усталые от жизни и полные безразличия старики, для которых весь чемпионат лишь убивающая скуку рутина. Пошел таймер обратного отсчета. Слева от меня зашелестели кастетные кинжалы Фобоса. Справа Ант складывал глифы своей светлой магией. Ну а я откупорил чернильницу и тоже размял пальцы. 3, 2, поехали! Чтобы сократить дистанцию, парням нужно было прикрытие, поэтому первая порция приготовленных Настей чернил превратилась в смог. Серый то ли дым, то ли туман разорвал зрительный контакт. Немедленно секунды Ант и Фобос рванули в завесу, но едва они скрылись в султанах серого дыма, как тот вспыхнул. Нет, даже скорее взорвался. Желто-оранжевый всполох хлопнул так, что заложило уши. Лицо обожгло жаром, но я не пострадал, в отличие от друзей. Антон из-за врожденного сопротивления силовиков к магии отделался лишь сгоревшими ресницами. А вот Фобосу досталось сильнее. Здоровяк вовремя очухался и, схватив обожженного вивисектора за ремень, успел отступить. Я же вновь задействовал власть над чернилами и прикрыл друзей. 3 чернильные гарпии, расправив крылья, устремились в противников. Я не ставил цели кого-то ранить, скорее отвлечь, чтобы в широкую спину Антона не прилетело что-нибудь забористое. Отчасти сработало. Кислицын в 2 удара молнии сбил птичку. Калине хватило одной ледяной стрелы, чтобы прикончить свою. А вот Александр меня удивил. Вместо того, чтобы прикончить летящую в него гарпию, он сложил пальцы, и мое творение, сделав вокруг него вираж, приземлилось на плечо дубликата. «Удивлен?» — надменно усмехнулся он. Я не удостоил его ответом. Гораздо важнее было то, что ребята успели отступить, и Фобос уже закидывался зельями на реген. Саша продолжил. «Давай, Магнус, я тебе объясню». С линцой и самодовольством продолжил он. «Наш общий на двоих аспект — это пепел. Именно его ты использовал для дымовой завесы. Что у нас ближайший родственник пепла? Правильно. Огонь. Я слегка подкорректировал свой рисунок. Вплел в него талику силы хаоса. И вуаля! Дымовая завеса превращается в облако термобарического аэрозоля. Чем-то похожим начиняют вакуумные бомбы. А птички?» Тут он щелкнул сидящую на плече горгулью по клюву, отчего та недовольно гаркнула. «Они не твое, а наше творение. Понимаешь, к чему я веду?» Я все понял, но Саша решил объяснить это зрителям. «Мы с тобой одно целое, и твои магемы — это и мои тоже!» Явно красуясь перед камерами, дубликат вновь подмигнул. «Не радуйся раньше времени. Это не значит, что я не могу тебе навредить. Мы равны в способностях и аспекте, а значит, в дуэли выиграет тот, кто более талантлив». «Намекает, что ты бездарь?» — сквозь зубы процедил Антоха. «Да я и сам это понял. Вот только доскональное знание теории — это далеко не успех в практике. А у меня этой практики на выходных было хоть отбавляй». Глаза Ньорда вспыхнули с новой силой, и это не осталось незамеченным. «Ты настолько отчаялся, что решил потратить манну на эти бесполезные глаза?» «Ошибаешься», — улыбнулся я. «Не только ты хорошо выполнил домашнее задание». Надо сказать, что Саша поторопился с выводами. На первый взгляд глаза Ньорда были бы более уместны в диверсионной вылазке или бою в открытом поле. На арене их ценность сильно падала, но все же была. Благодаря своим золотым глазам я увидел то, чего не позволяло обычное зрение. «Кислицын», — негромко произнес я друзьям, не знаю откуда, но у него целых 5 аспектных ядер и что-то еще. 5? — удивился Ант. «Мы знаем только 4. Перечисли аспекты». «Тьма, молния, жизнь. Остальные не знаю. Не хватает опыта, чтобы распознать». «Скверно», — произнес пришедший в себя Фобос. «Сюрпризы — это всегда скверно». «А Калина?» «Ничего». Немного затянув с ответом, сказал я. «Скорее всего, он имеет скрывающий способности артефакт. Если честно, то я сам не верил в свою теорию. Глаза Ньорда пробивали даже блоки Петра и Мараны, а тут всего лишь жалкая 20-ка. Но для нормального анализа не хватало ни информации, ни времени». «С Сашей все понятно. У них свои графские разборки с Магнусом. А вот по поводу бояричей...» Что-то прикинув в уме, произнес Фобос. «Ант, ты кого выбираешь, Биба или Боба?» «Не знаю, мне все равно», — пожал плечами здоровяк. «Разобьем на камень-ножницы-бумага». Я удивился такому детскому способу выбора оппонентов, но друзья действительно вскинули руки в детской игре. Анту достался боярич Кислицын, Фобос уже выпал Калина. Удивительно, но наш бой все больше превращался в фарс. Пока парни вскидывали руки, противники вместо того, чтобы атаковать, просто стояли и наблюдали за этим процессом. «Наигрались?» — надменно ухмыльнулся мой визави. «Если Саша пытался выбесить меня своими манерами, то у него это получилось. Не сговариваясь, мы синхронно шагнули вперед. Все это время я держал на изготовке каплю чернил, которые, повинуясь уже сложенной магеме, могли превратиться во что угодно. Шаг за шагом мы сокращали дистанцию. Противники же, наоборот, выглядели уверенными и даже скучающими. Первым не выдержал Фобос. Рывок Семена, усиленный какой-то из его способностей, размазал силуэт вивисектора. Калина отреагировал молниеносно. Казавшийся надежным пол вдруг превратился в песчаную зыбь. Можно было подумать, что это магия Кислицына, ведь именно он в прошлый раз использовал аспект песка. Но нет, глифы использовал именно непроницаемый для моего взгляда Калина. Однако песчаная ловушка не остановила Фобоса. Быстрый, словно росчерк молнии, и невесомый, точно лебяжье перо, вивисектор так и не коснулся земли. Просто взял и перепрыгнул 15-метровую ловушку. Антон сдерживался чуть дольше. Зарычав, здоровяк ударил паладинским щитом о пол и ринулся на своего визави. Кислицын ударил росчерком молнии. Ант не остался в долгу и ответил ему пучком очищающего света. Кислицын закрылся от него щитом из тьмы, но только частично. Кунг-фу нашего паладина оказалось сильнее, и к своему удовлетворению я заметил подпалину на мундире мага-универсала. Тем временем Саша тоже перешел к активным действиям. С его плеча сорвалась моя гарпия, и, раскрыв когтистые крылья, нарисованное мифическое животное пошло на меня в пике. Приручать нарисованных животных я еще не научился, а потому между потратить чернила и манну и сбить гарпию без использования магии я выбрал последнее. Выхватив гремлинский нож, я выставил его перед собой. Александр будто это предвидел. Стоило мне изготовиться, как гарпия вошла в штопор, и если бы не золотые глаза, я бы точно не раскроил нарисованную птичку. Как итог, мерзкий клёкот, удар клюва в остриё лезвия, и мой рисунок превратился в россыпь мелких клякс на моей же форме. Но испачканная одежда оказалась меньше из моих проблем. Используя золотые глаза, я так сконцентрировался на гарпии, что пропустил коварный удар дубликата. Саша действовал не просто хитро, но еще и элегантно. Натравив на меня гарпию, в ее тени Саша замаскировал нарисованную змею, причем воплотил ее так, что я даже не заметил. Аспидно-черная мамба обвелась вокруг руки. Острые зубы ужалили в руку. От неожиданности я вскрикнул от боли, и только потом проснулась моя аквила. Рубиновые шипы живой брони разорвали чернильное присмыкающееся. «Не ожидал?» Явно довольный моим проколом, осклабился дубликат. «Ну что ж, пора было и мне показать домашние заготовки». Облизнув кровоточащую руку, я выдернул из-за пояса походный блокнот. Первая чистая страница закрыла собой образ дубликата. В воплощении я не скупился. Мгновение и пространственная магия заточила Александра в кусок добротной бумаги. Воспользовавшись моментом, бросил взгляд на друзей. Семен уже успел сблизиться и пустить в ход клинки. Калина, естественно, сопротивлялся. Вот только прицелиться магией вивисектора было непросто. Как маг, я прекрасно понимал его проблему. Когда ты специализируешься на дальних типах атаки, попасть в кружащего вокруг тебя противника сложнее, чем прицелиться из снайперки, вошедшего в клинч боксера. У Анта все складывалось немного сложнее. Боярич Кислицын бомбардировал здоровяка заклинаниями. Молнии, воздушные серпы, каменные шипы. Но заклинания рассыпались, лишь заставляя дрожать щит, а паладин упрямо пер вперед. В общем, у Антона все складывалось хорошо. Единственное, чего я боялся, это ментальной атаки. Но для ее активации необходим зрительный контакт. Антон не дурак и прикрывал лицо щитом, поэтому я оставил свои опасения. Вовремя. На проверку друзей у меня ушло не больше пару секунд. Казалось бы, сущая мелочь, но Александру хватило этого времени, чтобы вырваться из моего чернильного плена. Бумажный листок в моих руках затрещал. Изображенный на нем портрет дубликата исказился, прорываясь наружу. Крепкая рука Саши проявилась из рисунка и вцепилась в горло. Аквила опять не среагировала. Сначала я попытался вырваться, но когда дубликат появился по пояс, тоже схватил его за кадык. Другая рука попыталась вытащить нож и, наконец, закончить этот поединок. Вот только Александр успел первым. Будто предвидя, что я хочу сделать, он сорвал с моего бедра гремлинский нож. Острое лезвие ударило в живот, и на этом все бы закончилось, но висящий на шее кулон черного солнца подарил мне еще один шанс. Клинок без труда рассек и защищенную форму, и прячущуюся под ней аквилу. Медальон задрожал, острое лезвие слегка кольнуло кожу, но благодаря защитному артефакту не оставило даже царапины, и тогда я перешел в наступление. Схватив свободной рукой запястье с ножом, не без труда, но я смог отодвинуть нож от своих потрохов. Несколько раз дубликат дернулся, пытаясь меня пырнуть, но физически я оказался сильнее. Аквила будто взбесилась. Живая броня выстреливала щупальцами и каждый раз мазала по дубликату. Тем временем у меня получилось отодвинуть нож, и вместо попытки придушить, я дернул дубликата на себя. Удар получился хороший. Лоб против переносицы. Хруст, и лицо Саши заливает тягучая красная юшка. Закрепляя успех, бью кулаком под коленную чашечку и, отпуская горло, выбиваю нож. Смятение Александра продлилось не более пары секунд, а я успел только подхватить оружие, как чуйка взвыла. Перекат через голову. Еще один, но уже в другую сторону. И на том месте, где только что были мои ноги, растекается жидкое пламя хаоса. Не знаю, использовал ли Саша способности или это был одноразовый артефакт, но дубликат не стал повторяться. Увидев гремлинский нож в моих руках, он ощерился и завел руки за спину. Не знаю, что он задумал, но давать ему еще один шанс я не собирался. Желая зарезать дубликата, я попытался сократить дистанцию, но тут же перед моим носом сверкнула пара кривых кинжалов. На мгновение показалось, будто он вынул их прямо из-под кожи. Но нет, все дело в специализации татуировщика. Александр просто воплотил в реальность наколотые на пояснице ножи, как проделывал это и в предыдущих боях. Два клинка против одного. Несправедливо. Хотя о какой справедливости и чести может идти речь после всего, что он сделал? И тем не менее, вторая рука отнюдь не бесполезна. Секунда и пара единиц манны, и вот на моих пальцах повисает увесистая капля чернил. На воплощение клинка или чего-то более убойного нет времени. Решаю идти ва-банк. Замах невооруженной рукой, и жирная клякса чернил летит в лицо Саши. Бросаю свое тело вперед, и в момент, когда чернила ослепляют его, бью промеж ребер. Ну, так я видел грядущие события в своей голове, но реальность решила иначе. Жирная клякса распласталась по лицу Александра, но он даже не подался назад. Наоборот, прыгнул навстречу, но что самое скверное, бросил вперед клинки. Левый я отбил, второй же пропорол бок чуть ниже ребер. Не критично, но я почувствовал, как горячая кровь пропитала подкладку ткани. И аквила снова не отреагировала, но самое главное, дубликат потерял оружие, и я воспользовался этим моментом. Пронзающий клинок не заметил ни пластиковых щитков, ни кевлара. С противным чавканьем лезвие ножа вошло в живот дубликата. Тот скривился от боли, но в следующий момент улыбнулся. «Попался?» — морщась от боли одними губами, произнес он. «Попался? Дурак, я же только что вскрыл твое брюхо!» Однако радость была недолгой. Едва слова слетели с губ Александра, как спина от самой головы, да, извините, прорези взорвалась болью. Кажется, я на несколько секунд потерял сознание, почувствовал, что вся форма на спине пропитана чем-то влажным, а сам я стою на коленях. Боль немного ослабла, и я провел рукой по пояснице. Обрадовался, потому как вместо крови увидел испачканную чернилами ладонь, но подняться уже не смог. Тело будто задеревенело и не слушалось приказов мозга. «Удивлен?» – произнес Александр. В отличие от меня, он стоял и, несмотря на пару дырок в боку, даже улыбался. Я еще раз попытался встать. Безрезультатно. Тело будто заковали в намертво заржавевшие доспехи. «Ты проиграл!» – ухмыльнулся дубликат и кивнул себе за спину. «Вы все проиграли!» Посмотрев за него, я увидел то, от чего мое сердце пропустило один такт. Антон вместе со щитом по пояс увяз в песчаной ловушке. Здоровяк еще держался, даже пытался прикрываться щитом, но, несмотря на врожденную стойкость силовиков к магии, он больше не боец. Кислицын кружился вокруг него, расстреливая магемами сразу с двух рук. Фобос уже отмучился. Его тело сломанной куклой лежало у ног Калины. От парня валил дым. Калина все-таки поймал его и поджарил молнией. Он еще подрагивал, однако у меня не было никаких сомнений. Его движение — это лишь предсмертные судороги агонизирующего тела. «Что ты сделал?» — сквозь зубы процедил я. «Дополнительная фляжка с чернилами, что висела у тебя за спиной». Чувствуя момент славы, красовался дубликат. «Я же сказал, я более искусный чернильный маг, чем ты. Во время моего появления из твоей чернильной тюрьмы я не смог подчинить твои чернила. Для этого нужны свободные руки и твоя невнимательность». Он указал на дважды продырявленный бок. «Поэтому пришлось пойти на некоторые жертвы. А когда у меня это получилось, ты проиграл». И тут я понял, как именно у него это получилось. Не зря дубликат почти не использовал магию. Он берег манну и эфир. Для того, чтобы подчинить магии сразу пол-литра чернил, необходимо просто прорва магической энергии. А когда у него это получилось, Саша изнутри разорвал металлическую фляжку. В следующий момент приготовленная про запас краска пропитала мою одежду, а власть над чернилами сделала ее моей тюрьмой. «Я более талантливый маг, чем ты!» — торжествуя произнес он. «Признай это!» «Ты всего лишь частичка меня! Гнилая и предательская частичка грязи из-под моих ногтей!» — прошипел я. Самодовольная ухмылка тут же слетела с лица Александра, а в руке появился мой гремлинский клинок. «Нет, ты признаешь, что я сильнее, умнее и могущественнее тебя!» — прошипел он, и сотни маленьких лезвий моего ножа обожгли щеку. «Я выбью из тебя признание!» Не знаю, на что он надеялся, устраивая казнь посреди переполненного стадиона. Думал, что его не остановят? Идиот! Мгновение, и за его спиной воплотилась пара черных мундиров, в одном из которых я признал Ярова. К сожалению, ему хватило мозгов не припираться с боевиками М3, и, почувствовав на плече тяжелую ладонь, Александр отступил. «Никаких казней и линчеваний в мою смену. Это порочит честь офицерского мундира», — с неприкрытой угрозой произнес высокий эльф, напарник Ярова. И уже тише добавил. «В северный предел захотел». «Хорошо», — тут же улыбнулся Александр. «Добить мне его можно?» «Только в случае, если противник не признает поражение», — пояснил эльф. «Не признаю», — процедил я. «Глупо. Без сомнения. Но в тот момент я бы не выдавил из себя признание в том, что проиграл дубликату». «Вот видите?» — торжествующе пожал он плечами. «Он не признает поражения!» Взглянув на Ярова, заметил, как непрошибаемый орк поджал губы. «Извини, дружище, в этот раз отомстить за тебя не получилось». «Ну?» — поторопил дубликат эльфа. «Мы до пенсии ждать будем!» Александр поднял указательный палец. «Одну секунду. Я лишь хотел сообщить моему создателю, что заберу у него все. Сейчас. Вот этот прелестный нож. Аквилу, подаренный Фобосу, джентльмен и щит Антона. Даже чернильницу не оставлю. А чуть позже я заберу всех его девушек, Фублю и, разумеется, клан». С садистским наслаждением говорил он, наблюдая за нарастающим в моих глазах страхом. «Запомнил? Вот и хорошо. Жди!» Не дожидаясь моего ответа, Саша крутанул в пальцах уже не мой нож и поставил точку, загнав его в мой правый глаз.